Глава 7. Я вышел на улицу из метро. Сразу набрал ее номер. Тут же нажал на отбой. Во рту было гадко. Я ни черта не ел сегодня и к тому же уснул в метро. Даже по телефону нельзя было разговаривать с ней, когда во рту такая мерзость. В киоске я купил жевательную резинку. Жуя, стал набирать номер и снова прервал вызов. Как можно разговаривать с ней, жуя? Я посмотрел на часы. 3:30. На метро действительно быстрее, хотя кажется, что дольше. Нужно было поесть чего-нибудь, просто перехватить немного еды, затолкать в себя еду. Голова даже кружилась от пустоты в желудке. Но есть не хотелось совершенно. Тошно было думать о том, что придется жевать и глотать. Все равно что. Я купил бутылку кефира и быстро влил ее в себя. «Полезно», – подумал я и сам себе усмехнулся. Чего полезно? Полезно, главное. 2 года назад я купил себе велотренажер. Он стоял сейчас посреди беспорядка в моей спальне и своим видом сообщал беспорядку некоторую молодежность, здоровье и надежду на то, что целеустремленность и благоразумие наконец-то придут и воцарятся в этой комнате. Сколько я видел таких вот тренажеров, стоящих в гаражах, кладовках, чердаках и дачах, и все же купил его. Эта покупка была полезна только тем, что после того, как велотренажер оказался у меня дома, я перестал периодически думать о том, что надо начать бегать по утрам, ходить на каток или поднимать тяжести. Он стоял рядом с моей кроватью и как бы говорил: «Все бесполезно». Только 3 дня после покупки я крутил педали, очень себя уважал и чаще обычного подходил к зеркалу. Зато Макс, когда приходил ко мне, сразу усаживался на него, даже не сняв пальто или куртку, и начинал: «Саня, это что за цифры? Это я столько километров проехал, что ли?» – спрашивал он, тыча пальцем в дисплей тренажера. «Нет, это калории, которые ты жег, а вот метры», – терпеливо объяснял я. «Сань, а ты понимаешь, ты это все хуйня, а? Американцы здорово всех с этими калориями обманули, молодцы. Надо мне будет такой же купить», – болтал Макс, сильнее крутя педали и глядя на бегущие цифры. «А помогает?» «Отчего, Макс?» «Ну, вообще...» «Вообще?» «Помогает». Я шел от метро к своему объекту, поминутно поскальзываясь. Не люблю Москву, когда в ней много несвежего снега, скользкой наледи и машины все грязные. Чувствуется, как город устал, как Москва стала как бы ниже ростом от того, что выросла в куче снега и придавлена темным небом. Еще не было 4, а уже вечерело, и во многих окнах горел свет. А в каких-то окнах свет не гасили с утра. «Мы устали, устали вместе», – прозвучало в моей голове. Идти было недалеко. Перед тем, как войти внутрь, я остановился перед витриной с надписью «Ремонт». Было тихо. Как радостно подходить к стройке и издалека слышать стук, гул, громкие голоса. «Сейчас придется сильно ругаться», – понял я. Но прежде чем шагнуть внутрь, я набрал ее номер. Мне было страшно снова услышать голос. Не ее голос, а голос, говорящий о том, что мне нужно перезвонить позже. Мне было страшно. Просто страшно. Я испытывал этот страх всегда, когда набирал ее номер. Но вот прошли секунды, необходимые для непостижимого факта соединения 2 телефонных номеров, и пошли длинные гудки. 1, 2, 3. Она взяла трубку.